Глава 7. Князь Юрий Любовецкий. Замечательным и необычным человеком был князь Юрий Любовецкий. Он намного старше меня, но мы дружили почти 40 лет. Он вел обычную жизнь русского аристократа, пока не произошло событие, в корне все изменившее. Будучи еще молодым гвардейским офицером, князь сильно влюбился в красивую молодую девушку, нежную и кроткую, и женился на ней. Они жили в Москве, в собственном доме князя на Рождественском бульваре. Княжна умерла при первых родах, и князь в поисках выхода для своего горя тогда заинтересовался спиритизмом, надеясь войти в общение с душой своей покойной любимой жены. Затем невольно он стал все больше втягиваться в изучение оккультных наук и в поиск смысла жизни. И так увлекся, что целиком изменил свой прежний образ жизни. Он вышел в отставку, прекратил отношения с высшим обществом и все время проводил в своей библиотеке. Однажды его уединение было нарушено визитом неизвестного грязного старика в восточной одежде. К удивлению домашних, князь немедленно его принял для долгого разговора в библиотеке. Вскоре после этого посещения князь покинул Москву и провел почти всю оставшуюся жизнь путешествуя по Африке, Индии, Афганистану и Персии. Он редко возвращался в Россию, только при необходимости и на короткое время. Князь был очень богатым человеком и потратил все свое состояние на экспедиции с целью поиска ответов на волновавшие его вопросы. Он долгое время жил в разных монастырях и был знаком с множеством интересных людей. Когда я впервые встретил его, он был уже пожилым. С тех пор до самой его смерти мы поддерживали контакт друг с другом. Наша первая встреча произошла в Египте. Расставшись в Александрии с Погосяном, я отправился в Иерусалим, где стал зарабатывать себе на жизнь, показывая туристам, главным образом русским, достопримечательности города. Потом я вернулся в Египет и решил заняться той же профессией. Я хорошо знал арабский и греческий, а также итальянский. В несколько дней я изучил все, что нужно знать гиду, и вместе с ловким молодым арабом открыл свою туристическую контору. Но дела шли не очень хорошо, и мне никак не удавалось заработать достаточно денег для того, чтобы выполнить то, что я наметил. Однажды я был нанят гидом к одному русскому, который оказался профессором археологии по фамилии Скридлов. Когда мы шли пешком от Сфинкса к пирамиде Хеопса, моего хозяина окликнул благообразный господин с седыми волосами. Они были знакомы и очень обрадовались этой неожиданной встрече, начали расспрашивать друг друга о здоровье и делах. Они разговаривали по-русски, но мой хозяин не знал, что я прекрасно понимал этот язык. Они уселись у подножия пирамиды, а я расположился закусить неподалеку, чтобы слышать все, что они говорили. Господин, который встретил нас и который оказался князем, спросил профессора: «Действительно ли вы все еще беспокоите останки давно умерших людей и собираете совершенно никчемный хлам, некогда использовавшийся в их глупых жизнях?» «Что вы?» — ответил профессор. «Это является, по крайней мере, чем-то реальным и ощутимым, а не таким эфемерным, как то, чему вы посвятили свою жизнь, которую вы, человек здоровый и богатый, могли бы использовать сполна. Вы изучаете истины, выдуманные во время оно каким-то сумасшедшим лентяем. Если то, что думаю я, даже и не помогает науке, то, по крайней мере, способствует наполнению кармана». Они разговаривали таким образом долгое время. Затем мой хозяин пожелал отправиться к другим пирамидам и собрался покинуть князя, договорившись снова встретиться с ним в древних Фивах. Нужно сказать, что я проводил все свое свободное время, расхаживая среди этих мест как одержимый, надеясь найти с помощью моей карты Древнего Египта происхождение и мистический смысл сфинкса и некоторых других исторических памятников. Через несколько дней после встречи профессора с князем я сидел у подножья одной из пирамид в глубокой задумчивости с открытой картой в руках. Внезапно я почувствовал, что кто-то остановился надо мной. Я поспешно сложил мою карту и посмотрел вверх. Это был тот самый князь, знакомый Скридлова. Бледный и очень взволнованный, он спросил меня на итальянском языке, откуда у меня эта карта. По интересу, который он проявил к ней, я сразу догадался, что он и есть тот самый князь, описанный армянским священником, в чьем доме я тайно снял копию с нее. И, не отвечая на его вопрос, в свою очередь прямо спросил его по-русски, не тот ли он человек, который хотел купить карту у священника, ее владельца. Он ответил: «Да, я этот человек», и сел рядом со мной. Затем я рассказал ему, кто я, как эта карта попала в мои руки и почему я уже знал о его существовании. Взаимная откровенность располагала к доверию, и вскоре князь предложил пойти к нему на квартиру в Каире и спокойно продолжить там наш разговор. С того времени, благодаря общим интересам, между нами установилась настоящая дружба. Мы часто встречались, а наша переписка продолжалась непрерывно почти 35 лет. В течение этого периода мы путешествовали вместе много раз в Индию, Тибет и по Центральной Азии. Последний раз мы встретились в Константинополе, где у князя был свой дом недалеко от русского посольства и где время от времени он останавливался на довольно длительные периоды. Я вернулся тогда из Мекки в компании нескольких бухарских дервишей и паломников, которые возвращались домой в Среднюю Азию. Я с ними познакомился в святых мусульманских местах. В моих планах было поехать в Тифлис через Константинополь, затем в Александрополь повидаться со своей семьей, а потом продолжить путешествие с дервишами в Бухару. Но все эти планы изменились из-за моей встречи с князем. По прибытии в Константинополь я узнал, что наш пароход будет стоять там 6 или 7 дней. Для меня это было очень досадной новостью. Ждать неделю, околачиваясь без какого-либо дела, было самой неподходящей перспективой. Поэтому я решил использовать это время, чтобы посетить знакомого мне дервиша в Бруси и попутно осмотреть знаменитую зеленую мечеть. Сойдя на берег в Галате, я решил поехать сначала в дом к князю, привести себя в порядок и навестить любимую старую экономку князя армянку Мариам Баджи. Сообразуясь его последними письмами, я полагал, что князь в то время должен был находиться на Цейлоне, но, к моему удивлению, он оказался дома. Прошло уже 2 года с тех пор, как мы видели друг друга, и эта встреча была поэтому счастливым сюрпризом для нас обоих. Я отложил поездку в Брусу и даже отказался от своего плана ехать на Кавказ из-за просьбы князя ко мне сопровождать в Россию молодую женщину, по вине которой его поездка на Цейлон была временно отложена. В тот же день я сходил в баню, привел себя в порядок и пообедал с князем. За обедом он и рассказал мне волнующую историю о молодой женщине, которую я согласился сопроводить в Россию. С моей точки зрения, эта женщина оказалась замечательной во всех отношениях. Мне хочется не только повторить то, что поведал князь Любовецкий, но также рассказать кое-что о ее дальнейшей жизни, основываясь на моих личных встречах с ней и на том, что я слышал. Тем более, что первоначальная рукопись, в которой я описал жизнь этой замечательной дамы под названием «Исповедь польской женщины», осталась в России среди многих моих других рукописей, судьба которых совершенно неизвестна мне. История Ветвицкой. Неделю назад князь Любовицкий отправился на Цейлон на английском корабле. Он был уже на борту и ждал отплытия. Среди тех, кто провожал его, был атташе русского посольства, который в ходе разговора обратил его внимание на одного пассажира, почтенно выглядевшего старика. «Вы видите этого старика?» — сказал он. «Может ли кто-нибудь поверить, что он является важным агентом по торговле белыми рабами?» Тем не менее, это так. Это было сказано мимоходом. На борту была большая суета, много провожавших. Не обратив особенного внимания на старика, князь вскоре совершенно забыл то, что ему сказал атташе. Пароход отправился. Это было утром. Погода стояла тихая. Любовецкий находился на палубе и читал. Около него сидел фокстерьер Джек. Вдруг подошла хорошенькая девушка и погладила Джека. Затем она принесла ему сахар. Но Джек никогда ничего не брал от чужих без разрешения, поэтому он посмотрел на хозяина, как бы спрашивая: «Можно?» Любовецкий кивнул и сказал по-русски: «Да, можно». Оказалось, что молодая женщина также говорила по-русски, и у них завязался разговор с обычными вопросами для попутчиков, кто куда едет. Она сказала, что направляется в Александрию занять место гувернантки в семье русского консула. Во время разговора по палубе прошел старичок, на которого указывал князю атташе, и позвал его собеседницу. Когда они отошли вместе, Любовецкий внезапно вспомнил, что было сказано об этом старике, и его знакомство с этой девушкой показалось Юрию подозрительным. Пришлось задуматься. Любовецкий знал консула в Александрии, и, насколько мог припомнить, тот не нуждался в гувернантке. Подозрения усилились. Их пароход должен был остановиться в нескольких портах, и на первой стоянке, в Дарданеллах, князь послал две телеграммы. Одну консулу в Салонике, где у парохода была следующая остановка, а другую консулу в Александрию, спрашивая, нуждался ли он в гувернантке. Князь также сообщил по секрету о своих подозрениях капитану. Короче говоря, когда они прибыли в Салоники, его подозрения подтвердились. И стало ясно, что девушка была обманута и по прибытии в Александрию должна была оказаться в публичном доме. Князь, сочтя девушку привлекательной, решил спасти ее от грозившей ей опасности и вернуться назад в Россию, взяв ее с собой, и не отправляться на Цейлон до тех пор, пока не устроит ее судьбу. Они оба покинули пароход в Салониках и в тот же день сели на другой корабль, который возвращался в Константинополь. Как только они прибыли, князь пожелал отправить ее назад, домой. Но оказалось, что у нее не было никого, к кому она могла бы поехать. Вот почему я и застал Любовецкого здесь. История Ветвицкой оказалась не совсем обычной. Она была полькой, родилась в Волынской губернии и ребенком жила недалеко от Ровно, в имении одного графа, у которого ее отец был управляющим. У них в семье было два брата и две сестры. Мать рано умерла, и детей воспитывала их старая тетка. Когда Ветвицкой было 14 лет, а ее сестре 16, умер их отец. В то время один брат уже учился где-то в Италии, готовясь в католические священники. Другой оказался большим негодяем. Он убежал из дома год назад и бродяжничал, как ходили слухи, где-то в Одессе. После смерти отца две сестры и их тетка были вынуждены покинуть имение, так как был принят на службу новый управляющий. Они переехали в Ровно. Вскоре после этого старая тетка также умерла. Положение сестер стало трудным. По совету дальнего родственника они продали свои вещи и уехали в Одессу, где поступили на курсы портних. Ветвицкая была очень красивой и, в отличие от своей старшей сестры, легкомысленна. У нее было очень много поклонников, среди которых оказался один смазливый коммивояжер, который обольстил ее и увез в Санкт-Петербург. Поссорившись перед этим со своей сестрой, она взяла с собой всю свою долю имущества. В Санкт-Петербурге коммивояжер обокрал и бросил ее, и она оказалась без гроша в кармане в незнакомом городе. После многих усилий и неудач она, наконец, стала содержанкой у старого сенатора. Но вскоре он приревновал ее к одному молодому студенту и выгнал. Затем она поступила на службу к частному доктору, который с ее помощью стал расширять свою практику весьма оригинальным методом. Жена доктора встретила ее в саду перед Александрийским театром, села рядом с ней и убедила ее пойти жить к ним и работать. Она должна была гулять по Невскому, привлекая внимание мужчин. Когда к ней кто-нибудь обращался, ей не следовало отделываться от него, а напротив, позволить проводить ее домой, оставив надежду на продолжение знакомства. Мужчины, обычно заинтригованные и настойчивые, узнавали у швейцара о ней. И тот сообщал, что она была подругой жены практикующего здесь доктора. В результате этой нехитрой операции доктор приобретал новых пациентов, которые придумывали себе какие-нибудь болезни, просто чтобы попасть в его квартиру в надежде на приятную встречу. «Насколько я успел изучить натуру Ветвицкой, — заметил князь с убежденностью, — она подсознательно должна была угнетаться такой жизнью все время. И только ужасная нужда могла вынудить ее прибегнуть к этому. Однажды она прогуливалась по Невскому, чтобы подцепить пациента, и совершенно неожиданно встретила своего младшего брата, которого она не видела несколько лет. Он был очень хорошо одет и производил впечатление богатого. Эта встреча с братом внесла луч света в ее мрачную жизнь. Оказалось, что он имел какое-то прибыльное дело в Одессе и за границей. Узнав, что она испытывает материальные затруднения, он предложил ей уехать в Одессу, где он имел много связей и мог устроить что-нибудь полезное для нее. Она согласилась. По прибытии в Одессу брат нашел ей очень хорошее место с еще более хорошими перспективами – гувернанткой в семье русского консула в Александрии. Несколько дней спустя брат представил ее респектабельно выглядевшему старику, которому случилось следовать в Александрию и который согласился сопровождать ее. И таким образом в один прекрасный день в сопровождении этого, казалось, надежного господина, она взошла на борт корабля и отправилась в путь. Князь сказал мне, что он верил, что только обстоятельства и несчастливые условия ее семейной жизни привели ее на край гибели, что ее природа не была испорченной и что она имела много превосходных качеств. Поэтому он решил сам принять участие в ее жизни и поставить ее на правильный путь. «Для этого, — сказал Любовецкий, — я должен прежде всего отправить несчастную женщину к моей сестре в ее имение в Тамбовской губернии, чтобы она могла хорошо отдохнуть, а после этого мы посмотрим». Зная идеализм князя и его доброту, я очень скептически отнесся к его проекту и счел, что в этом случае его старания будут напрасными. Я даже подумал тогда, что упало, то пропало. Даже еще не взглянув на Ветвицкую, я отчего-то испытывал сильное предубеждение к ней. Но я не мог отказать князю и, скрипя сердце, согласился сопровождать эту, как я тогда подумал, никчемную женщину. Я впервые увидел ее несколько дней спустя, когда мы сели на корабль. Она была выше среднего роста, очень красива, с хорошей фигурой и каштановыми волосами. У нее был кроткий, честный взгляд, но который иногда становился дьявольски коварным. Мне казалось, что именно так выглядела знаменитая античная Таис. Она пробуждала во мне двойственное чувство и ненависть, и жалость. Итак, я поехал с ней в Тамбовскую губернию. Она осталась сестрой князя, которая оказалась очень участлива к ней и взяла с собой за границу, где они жили подолгу, особенно в Италии. Понемногу, под влиянием сестры князя и самого Юрия Любовецкого, она заинтересовалась их идеалами, которые вскоре стали неотъемлемой частью ее существа. Она начала работать над собой всерьез, и всякий, кто встречал ее, даже только раз, мог на себе почувствовать ее благородное возвышающее влияние. После того, как я увез ее в Россию, я долго не видел ее и встретил лишь через 4 года спустя, совершенно случайно, с сестрой князя Юрия Любовецкого в Италии. Я приехал в Рим продолжать свои исследования. Но, как часто случалось, мои деньги быстро истощились, и я последовал совету 2 молодых айсоров, с которыми познакомился там. С их помощью я оборудовал себе место для чистки обуви на улице. Нельзя сказать, что сначала мои дела шли очень хорошо, и поэтому, чтобы увеличить доход, я решил модернизировать это оригинальное занятие. Я заказал особое кресло, под которым незаметно поместил фонограф Эдисона. К этому креслу я присоединил динамики таким образом, что клиент, садясь в кресло, удобно откидывал голову между ними, и тогда я незаметно приводил машину в движение. Таким путем мои клиенты могли слушать Марсельезу или оперету, в то время как я чистил их обувь. В добавление к этому я прикрепил к подлокотнику кресла маленький поднос моего собственного производства, на который ставил стакан, графин с водой, вермут и клал несколько иллюстрированных журналов. Благодаря этим новшествам мое дело стало более чем успешным, и лиры начали сыпаться, как из рога изобилия. Богатые молодые туристы платили особенно хорошо. Зеваки стояли вокруг меня весь день напролет. Большинство из них ожидали своей очереди сесть в кресло, чтобы, когда я чистил их обувь, они могли получить удовольствие от того, чего прежде никогда не видели и не слышали. И, между прочим, еще похвастаться другим, таким же самодовольным дуракам, как и они сами. Однажды в этой толпе я заметил молодую даму. Она привлекла мое внимание, потому что показалась мне очень знакомой, но из-за отсутствия времени я не рассмотрел ее внимательней. На другой день она появилась снова, и мне удалось услышать ее голос, когда она обратилась по-русски к пожилой женщине: «Держу пари, это он». Я так заинтересовался, что, ухитрившись как-то освободиться от очередного клиента, подошел прямо к ней и спросил ее по-русски: «Скажите мне, пожалуйста, кто вы? Мне кажется, что я вас где-то видел». «Я тот человек, — ответила она, — кого вы когда-то так ненавидели, что мухи, которые пролетали в волнах вашей ненависти, погибали. Если вы помните князя Любовецкого, тогда, возможно, вы также вспомните несчастную девушку, которую вы сопровождали из Константинополя в Россию. Тогда я сразу вспомнил ее и пожилую женщину, сестру князя. С этого дня и до тех пор, пока они не уехали в Монте-Карло, я проводил каждый вечер с ними в их отеле. Через полтора года после этой встречи в сопровождении профессора Скридлова Витвицкая приняла участие в одной из наших больших экспедиций и с того момента стала постоянным членом нашей странствующей группы. Чтобы иллюстрировать характер внутреннего мира Витвицкой, женщины, которая стояла на краю моральной гибели и благодаря помощи хороших людей, идеям которых случилось пересечь тропу ее судьбы, стала, я могу смело сказать, такой, что могла служить идеалом для каждой женщины. Я ограничусь рассказом только об одном аспекте ее многосторонней внутренней жизни. Помимо других интересов, она особенно увлекалась музыкой. Серьезность ее отношения к этому искусству может быть ясно показана разговором, который состоялся у нас во время одной из экспедиций. В этом путешествии по Центральной Азии мы остановились на 3 дня в буддийском монастыре, куда пускали не каждого. Утром, когда мы покидали этот монастырь, Витвицкая была бледна, как покойник, и ее рука почему-то была на перевязи. Она не могла сесть на лошадь сама, без посторонней помощи. Когда весь караван был в пути, я поехал рядом с Витвицкой. Мне очень хотелось узнать, что с ней случилось. Я подумал, что, возможно, один из наших товарищей нагрубил ей и посмел каким-нибудь иным путем оскорбить ее, женщину, которая стала священной для всех нас. И хотел выяснить, кто этот негодяй, чтобы, не спешиваясь и без лишних слов, застрелить его, как куропатку. На мои вопросы Витвицкая наконец ответила, что причиной ее тяжелого состояния была, как она выразилась, проклятая музыка. Она спросила, как на меня подействовали мрачные песнопения, которые мы слушали в монастыре предыдущей ночью. И я вспомнил, как мы все, сидя в одном углу храма, почти рыдали, слушая монотонную мелодию, исполнявшуюся монахами во время службы. И хотя мы говорили потом об этом, никто из нас не мог объяснить причины такого болезненного восприятия музыки. После небольшой паузы Витвицкая сообщила о своем собственном впечатлении. И то, что она поведала дальше, вылилось в целый рассказ о ней самой и музыке. Я не знаю, потому ли, что пейзаж вокруг нас тем утром был особенно чудесным, или почему-то еще, но то, что она тогда рассказала мне с такой искренностью, я все еще помню почти слово в слово даже через много лет. Ее речь так сильно запечатлелась во мне, что кажется, будто я слышу ее сейчас. Я не помню, когда именно музыка разбудила во мне созвучные струны, но когда я была еще очень молодой, она стала частью моей души. Я не хотела показаться невежественной, и, восхваляя или критикуя музыкальные пьесы, я пыталась оценивать их самостоятельно, руководствуясь своей интуицией. Иногда я даже спорила со своими собеседниками, но чаще всего старалась прислушиваться к мнению знатоков, образованных людей. Порой даже мне казалось, что невозможно не похвалить ту или иную музыкальную пьесу, поскольку я полагала, что настоящий композитор просто не позволил бы своему произведению увидеть свет, если не считал его заслуживающим этого. Короче говоря, в любой похвале или осуждении я всегда была искренна с собой и с другими, и из-за этого не чувствовала угрызений совести. Позже, когда эта добрая старая дама, сестра князя Любовецкого, взяла меня под свое крыло, она убедила меня научиться играть на фортепиано. «Всякая воспитанная умная женщина, — говорила она, — должна уметь играть на этом инструменте». Для того, чтобы ублажить эту милую старую даму, я целиком отдалась обучению и за 6 месяцев стала играть так хорошо, что меня даже пригласили принять участие в благотворительном концерте. Все наши знакомые, которые присутствовали там, превозносили меня до небес и выражали восхищение моим талантом. Однажды после того, как я сыграла новое сложное произведение для сестры князя, она подошла ко мне и очень серьезно сказала, что так как Бог дал мне такой талант, было бы большим грехом пренебрегать им и не дать ему развиться полностью. Она добавила, что я должна получить настоящее музыкальное образование, а не только играть. Надо изучить всю историю и теорию музыки, и, если необходимо, даже сдать экзамен. С того дня она начала приобретать для меня книги по музыке и даже ездила за ними в Москву. Я очень усердно занялась историей музыки не только потому, что хотела доставить удовольствие моей благодетельнице, но и потому, что сама увлеклась, и мой интерес к музыке рос день ото дня. Эти книги, однако, не помогали мне. В них ничего не говорилось о том, чем является музыка и на каких законах она основана. История, конечно, дала мне много сведений. Я узнала, что наши октавы имеют 7 нот, но древняя китайская октава содержала только 5, что арфа древних египтян называлась тилюни, а флейта — мем, что мелодии древних греков были построены на основе различных ладов, таких как ионийский, фригийский, дарийский и другие, что в IX веке появилась полифония, производившая вначале такой эффект, что был даже случай преждевременных родов беременной женщины, которая впервые услышала в церкви игру на органе, что в XI веке итальянский монах Гвидо д'Ареццо изобрел современное нотное письмо и так далее. Большей частью эти книги давали подробности жизни знаменитых музыкантов, включая то, какие галстуки и какие очки носили известные композиторы. Но что касается того, чем является музыка и почему она оказывает то или иное действие на психику людей, там ничего не говорилось. Я потратила целый год, изучая так называемую теорию музыки. Я прочитала почти все предложенные мне книги и, наконец, убедилась, что эта литература не дает ничего. Но мой интерес к музыке продолжал расти. Однажды от скуки мне случилось взять в библиотеке князя книгу под названием «Мир вибраций», которая придала моим мыслям определенное направление. Автор этой книги совсем не был музыкантом и даже не интересовался музыкой. Он был инженером и математиком. В одном месте этой книги он упоминал о музыке просто как о примере его объяснения вибраций. Он писал, что звуки музыки состоят из волн разной длины, которые воздействуют на внутренние колебания в теле человека, входя с ними в резонанс, и поэтому человек любит или не любит ту или иную музыку. Я сразу поняла это и полностью согласилась с гипотезами инженера. Все мои мысли в то время были поглощены этим, и, беседуя с сестрой князя, я всегда пыталась повернуть разговор на предмет музыки и ее истинного значения. В результате она сама заинтересовалась этими вопросами, и мы часто размышляли вместе, а также начали производить эксперименты. Сестра князя даже купила несколько кошек, собак и других животных специально для этой цели. мы также начали приглашать некоторых из наших слуг. Они пили чай и часами напролет слушали, как мы играли им на рояле. Вначале наши эксперименты не давали результата. Но однажды, когда у нас были в гостях 5 слуг и 10 крестьян из деревни, прежде принадлежавшей князю, половина из них уснула, пока я исполняла вальс моего собственного сочинения. Мы повторяли этот эксперимент несколько раз, и каждый раз число засыпавших возрастало. Тогда старая дама и я стали играть им музыку совсем другого характера, ожидая другого воздействия. Тем не менее, единственным результатом, которого мы достигали, было то, что наши гости засыпали. Постоянно экспериментируя, сочиняя что-то новое, размышляя над этим, я так устала и похудела, что однажды патронесса внимательно посмотрела на меня и так встревожилась, что поспешила увести меня на лечение за границу. Мы поехали в Италию, и там, отвлеченная другими впечатлениями, я постепенно начала поправляться. Через 5, когда мы вернулись из нашей экспедиции по Памиру и Афганистану во Францию, где стали свидетелями экспериментов братства духовного единения, я снова начала думать о действии музыки, но не с таким энтузиазмом, как прежде. Тогда, вспоминая свои первые эксперименты с музыкой, я не могла удержаться от смеха над нашей наивностью и тем, что мы придавали такое значение засыпанию гостей от нашей музыки. Нам и в голову не приходило, что эти люди просто заснули от удовольствия, потому что они постепенно, за несколько сеансов, стали чувствовать себя с нами как дома. Им было очень приятно после длинного рабочего дня хорошо поесть, выпить стакан водки, предложенный им любезной старой дамой, и посидеть в мягких креслах. После того, как мы были свидетелями экспериментов и слушали объяснения членов братства, вернувшись в Россию, мы возобновили наши эксперименты над людьми. С учетом результатов исследований братства, я прежде всего перед исполнением узнавала атмосферное давление и в зависимости от этого и количества слушателей выбирала тональность музыкальной пьесы. Чаще всего испытуемыми были одни и те же люди. Можно было проверить воздействие мелодий на лиц разных национальностей и рас. Однако я так и не смогла систематизировать полученные результаты. Случаи, когда произведение вызывало одинаковые переживания, бывали крайне редки, даже если слушатели были представителями одного народа. Исключения преобладали над правилами. Радостная или грустная реакция на музыку порою бывала совершенно непредсказуемой, поэтому я прекратила свои эксперименты. Но здесь, вчера, эта странная музыка почему-то вызвала одинаково мрачное настроение у всех нас, людей разных рас и национальностей, непохожих характеров, привычек и темпераментов. Объяснить это чувством человеческой стадности нельзя, так как каждый из нас является настоящей неповторимой индивидуальностью. Прослушав эту службу с песнопениями, я вернулась в свою комнату. Во мне снова проснулось желание узнать причину этого феномена, тайну музыки, над которой я ломала голову так много лет. Всю ночь я не могла уснуть. Под утро мне захотелось есть. Я стала чистить яблоко и так сильно порезала ножом палец, что едва не истекла кровью. Вот почему моя рука теперь на перевязи. Ее рассказ, увлеченность, жажда знаний глубоко тронули меня. Я, в свою очередь, рассказал ей, как год назад мне случилось натолкнуться на удививший меня феномен, также связанный с музыкой. При помощи рекомендательного письма от известного влиятельного человека, отца Эвлисия, который был моим учителем в детстве, Я посетил очень замкнутую древнюю секту есеев, и там мне удалось увидеть, как при помощи особой еврейской музыки и пения они заставляли цветы вырастать за полчаса. Мы договорились, что как только вернемся в Россию, поселимся вместе в каком-нибудь городе, где можно будет спокойно продолжить эксперименты с музыкой. Но нашим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Ветвицкая через полтора года умерла в России от простуды, которую она подхватила во время поездки по Волге. Ее похоронили в Самаре. Я был вызван из Ташкента, когда она заболела, но успел уже на похороны. Вспоминая ее теперь, когда я уже прошел половину пути моей жизни, побывал почти во всех странах и видел тысячи женщин, должен признаться, что никогда не встречал и, возможно, никогда не встречу другой такой замечательной особы. Итак, продолжая прерванный рассказ о моем старшем товарище князе Любовецком, я скажу, что вскоре после моего отъезда из Константинополя он тоже уехал, и я опять не виделся с ним несколько лет. Но благодаря письмам, которые я периодически получал от него, я был более или менее информирован о том, где он был и что интересного произошло в его жизни. Сначала он поехал на остров Цейлон, а затем предпринял путешествие к истокам реки Инд. После этого он писал мне в разное время из Афганистана, Белуджистана и Кафиристана до тех пор, пока наша переписка внезапно не прекратилась, и с тех пор о нем не было ни известий, ни слухов. Я был уверен, что он погиб в одном из своих путешествий и мало-помалу смирился с мыслью, что потерял навсегда самого близкого мне человека. Но совершенно неожиданно встретил его снова при исключительных обстоятельствах в самом центре Азии. Для того, чтобы лучше осветить мою последнюю встречу с человеком, который, по-моему, представляет в современных условиях жизни идеал, достойный подражания, я должен снова прервать мой рассказ, чтобы рассказать кое-что о Соловьеве, который также стал моим другом и товарищем. Соловьев был крупнейшим авторитетом из европейцев по восточной медицине вообще и по тибетской в частности. Также он являлся самым большим специалистом в мире в области исследования воздействия опиума и гашиша на психику и организм людей. Моя последняя встреча с Юрием Любовецким произошла во время путешествия в Центральную Азию, в котором меня сопровождал Соловьев.